Глава 23. А мы в это время вошли внутрь и шагали по коридору. Адриан уверенно вел меня в нужном направлении, а я, как ворона, глазела по сторонам. Ну, интересно же, я впервые в жизни в школе магии. Коридоры в основном пустовали, народу было мало. Но те немногочисленные студенты, которые нам встречались, с книгами и тетрадями спешили по своим делам. Кто-то еще был одет в обычную местную одежду, а кто-то торопливо оправлял на себе длинную мантию, надетую поверх костюма или платья. Фасон у мантий одинаковый, а-ля Гарри Поттер, а вот цвета разные. Адриан сказал, что как раз по цветам мантии можно понять, какой именно магии обучается студент, и надевают их только на лекции. И если меня примут на факультет ментальной магии, то моя мантия будет голубого цвета. «Адриан, а у вас в летние месяцы тоже занятия проходят? Я думала, летом каникулы». Я проводила взглядом шумную смеющуюся компанию в мантиях алого цвета. «Стихийники огня». «Все верно, тоже каникулы. А это выпускные курсы, сдают хвосты и результаты летней практики». Наконец мы добрались до нужного факультета. Внешне это можно было определить по студентам, мантии которых тут исключительно голубого цвета. Подошли к двери в какой-то кабинет и уже собирались постучать, как оттуда стремительно выскочил светловолосый мужчина в голубой мантии с охапкой книг. Мы врезались друг в друга, книги выскользнули у него из рук, одна из них, взлетев вверх, врезалась мне в лоб, а остальные рассыпались по полу. «Ух ты ж, ё-моё!» — я потерла лоб. «Какое еще ё и почему оно ваше?» Мужчина с досадой оглядел книги, которые уже собрал Адриан. «Поговорка», — улыбнулась я. Адриан вручил мужчине книги, а тот уставился на меня. «Ой, как интересно! Это настоящий маг? Преподаватель?» «Человек, не местная, разум, направленность. Какая направленность?» Он пристально взглянул мне в лицо. Глаза у него большие, зеленые, с вытянутым зрачком. Значит, Калахари. Зрачки его расширились, и я поплыла. Пошатнувшись, схватилась рукой за Адриана, и он меня придержал. «Ой! Ой! Ой!» «Ну? Так какая направленность?» Вновь заговорил мужчина, и его зрачки снова сузились. «Мастер Антей, что ты пугаешь студенток? Не видишь, молоденькая, совсем?» Раздался ленивый женский голос, и из стены выплыла женщина. Точнее, привидение женщины, так как ее силуэт немного просвечивал. «Здравствуйте!» — кивнула я даме. Привидения меня уже не пугали. Мастер Антей и Адриан уставились на меня. Адриан недоуменно, проследив направление моего взгляда и, похоже, ничего не увидев, а мастер Антей с интересом, как на музейный экспонат. «Видите?» «Да, конечно», — кивнула я. «И давно?» «Меньше месяца. До этого не случалось ничего подобного». «Так-так, значит, медиум. Что еще умеете? Впрочем, проходите внутрь». Мастер Антей резко развернулся и пошел обратно в кабинет, а мы с Адрианом за ним. «Садитесь, Лира». Мастер сгрузил книги на письменный стол, заваленный бумагами, и показал мне на стул у второго маленького стола. «А вы, Лерт, погуляйте пока. У вас магии нет, так что учиться у нас вы все равно не сможете». «Прошу прощения, но я отвечаю за эту юную особу и не могу оставить ее без присмотра». Адриан сцепил руки в замок за спиной. «Тогда ждите снаружи. Не задерживайте меня, прошу вас». Антей показал Адриану на дверь,